Глава 6. Третий курс. До свидания, мистер Роджерс, мисс Скид. Я протянул руку, которую ответно пожали. Прощайте, мистер Вандир. Рады были познакомиться с хорошим человеком. Женщина всегда была немногословна, предоставляя разговоры своему напарнику, поэтому услышать от нее слова похвалы было приятно вдвойне. У знакомой башни ждал паракар, который отвез меня в колледж. Город встретил меня привычным смогом и дождем, и я словно попал в другой мир. Там на фронте было солнечно и сухо, а здесь словно вечно шел дождь. Пока я ехал и смотрел по сторонам за спокойной жизнью снаружи, я все еще не верил, что пытки и истязания людей закончились, а я вернулся к прежней спокойной жизни. За эти 2 месяца многое произошло, и это точно оставило в моей душе глубокий след. Вспомнив о подарке Анны, я развязал веревку и открыл коробку, улыбнувшись при виде того, что увидел. На бархатной подложке лежала копия ее ножа. Что еще могла она подарить? Вложив нож в ножны, которые были тут же, я спрятал их за пояс. Попрощавшись с шофером, я решил положить свои вещи, а потом, наняв извозчика, поехать в банк, пополнив свою чековую книжку, а затем посетить магазины и окунуться в мирную жизнь, постаравшись забыть все то, что увидел за эти месяцы. Бегающая ребятня, несмотря на дождь и лужи, молодые парочки, прогуливающиеся под общим зонтом и целомудренно держащиеся за руки. Вспомнив свои последние сексуальные приключения и то, чему меня обучила Анна, я показался сам себе древним стариком. При взгляде на целомудренное платье в пол, застегнутое на последнюю пуговицу на горле, мне почему-то становилось грустно. «Куплю я, наверное, себе сладостей», — решил я завернуть сначала в самый известный в нашем квартале шоколадный магазин братьев Ранье. Красиво оформленная стеклянная витрина сама по себе была предметом особой гордости братьев и демонстрировала, что магазин богат и популярен. Не все могли себе позволить полотно такой величины. Впрочем, мы цены в магазине были выше, чем везде. Но их изделия того стоили, в чем я не раз убеждался. Когда у меня появлялись деньги, я покупал здесь конфеты для себя и Люси. Колокольчик на двери весело звякнул, приветствуя меня, и, зайдя внутрь, я сразу же столкнулся с моим преподавателем. «Добрый день, сэр Ричард!» Протянул я ему руку и с удивлением увидел, как синяя кожа встретилась с такой же. Мы недоуменно переглянулись, и он, изумленно, не отпуская мою руку, перевернул ее, чтобы посмотреть на цифры. «Мистер Вандир!» – воскликнул он, изумленно увидев свежие даты. «Вы где были этим летом?» «Похоже, там же, где и вы, сэр Ричард». Я краем глаза увидел, что он тоже недавно вернулся с фронта, судя по датам на перчатке. «Под началом кого же вы служили?» – стал допытываться он. «Сэра Немальда и мисс Анны», – я пожал плечами, удивляясь его любопытству. «Ты был у Лютоглаза?» – воскликнул он. «Кто придумал такое безумие?» Мне почему-то стало обидно за майора. Ведь пусть они и были самой странной парой, что я встречал за свою жизнь. Свою работу они знали и делали ее отлично. «Сэр Немальд – выдающийся ученый». «Был когда-то», — согласился со мной сэр Ричард. «Но он давно не выпускает научных публикаций». «Думаю, вы скоро удивитесь, сэр Ричард», — улыбнулся я. «Что же, буду рад весьма». Он засобирался и, прихватив свой сверток, удалился, а ко мне тут же поспешил улыбающийся продавец. «Мистер Вандир!» — воскликнул он, но, едва увидев перчатки на моих руках, улыбка завяла, и он вернулся назад. Только за прилавком он, видимо, почувствовал себя лучше, поскольку улыбка через силу вернулась на его лицо, и он продолжил. «Давно вас не было видно, сэр». «Были дела». Я покрутил в воздухе рукой, движение которой вызвали у продавца глотательный рефлекс. Приятное чувство охватило меня, когда сначала шоколатье, а затем и портной пугались перчаток. Со мной старались не здороваться за руку и всячески отводили взоры от моих рук. Похода по магазинам, а также заинтересованные взгляды многих встреченных мною дам, изрядно повысили мне настроение. Утром следующего дня колокол собрал всех учащихся в столовой. За прошедшее лето все повзрослели, парни вытянулись и стали крепче и солиднее, а девушки преобразились и похорошели. У многих появились заметные бугорки грудей там, где раньше они едва оттягивали платье. Или я раньше не обращал на это внимания. Доброе утро, дорогие ученики. Наступил новый учебный год, и я хочу вам представить новых учителей, которые присоединятся к нам. Представляю вам мистера Норда О'Нейла, инженера. Он будет преподавать вам теорию и практику построения аниматронов и других устройств, которые используют в работе ремесленники. Также он будет тем, у кого вы будете проектировать и сдавать дипломную работу этого курса. После слов директора рядом с ним поднялся молодой мужчина, одетый в светло-зеленый костюм в черную клеточку и странную шляпу, лепешкой лежащую у него на голове. Едва наклонив голову, он снова сел. «И мистера Джона Роттенберга. Он будет преподавать вам оружейное дело». Маленький и очень толстый человек подпрыгнул со своего места и, заулыбавшись, помахал нам рукой. «Хочу также объявить, что завтра занятий не будет, поскольку у нас приемный день, а также о том, что с этого года количество поступающих будет увеличено. В связи с этим многие пустые дома будут заселены, а учащиеся старших курсов будут уплотнены между собой». Раздавшийся недовольный ропот он пресек поднятием руки. «Это приказ императора и новая программа обучения. Не вам и не мне идти против нее. На этом у меня все. Расписание занятий и необходимое к прочтению книги получите, как обычно, у своих старост. Все свободны». Я дождался, когда основная масса учеников покинет столовую, чтобы не быть в толкучке, и лишь затем поднялся с места. Мои руки, а точнее перчатки, притягивали все без исключения взоры. Даже наша Дженнифер при виде их злобно покусывала губки, но молчала и ничего не спрашивала. «Мистер Ван Дир, задержитесь, пожалуйста», – остановил меня голос директора, когда я подходил к двери. Удивленно повернувшись, я спросил: «Сэр?» «У меня есть для вас предложение, мистер Реджинальд». Заинтересовавшись, я пошел за ним в заднюю комнату. Ведь, помимо всего прочего, я собирался вернуть ему деньги, что он мне дал на лето. Раз у меня они теперь есть, нужно платить по старым счетам. «Как провел лето, Реджинальд? Нас, конечно, потрясли новости, что ты согласился отправиться на фронт. Но я считаю, что это было правильное решение, поскольку приобретенный там опыт для любого ремесленника бесценен». «Спасибо, сэр Ван Рональд», – поблагодарил я, доставая чековую книжку. «Я, в свою очередь, хочу вернуть вам деньги, которые вы дали, и тем самым фактически спасли меня от голодной смерти. Примите их назад с моей глубокой признательностью». Я выписал чек на нужную сумму и протянул ему. Он с улыбкой взял его и повертел в руках. «Знаешь, Реджинальд, это очень похвальное качество для джентльмена, тем более в твоем возрасте, отдавать долги, о возвращении которых тебя никто не просит». «Сэр, у меня появились деньги, поэтому я и возвращаю то, что вы дали по порыву своего сердца». «Тогда, возможно, тебя заинтересует и мое новое предложение». «Какое, сэр?» «Что ты думаешь о том, чтобы пройти комиссию на совершеннолетие?» Он серьезно посмотрел на меня. «Я впервые о таком слышу, сэр. Можете рассказать подробности?» «Думаю, тогда нам лучше продолжить разговор в моем кабинете в 20:00 вечера. Не против? А сейчас у меня еще много дел». «Нет, конечно, сэр». Небольшая надежда загорелась в моей груди. Ведь совершеннолетие раньше положенного срока позволило бы мне избавиться от опеки отца. На улице меня ждала целая толпа людей. Все те, с кем я раньше общался, и те, кто бросил меня в трудную минуту. Совершенно не стесняясь, словно ничего этого не было, они подходили, смеялись и хлопали меня по плечу, поздравляя и прося подробностей. Преодолев дикое желание послать всех этих двуличных тварей подальше, я решил, что теперь, когда у меня есть деньги и надежда, что я и дальше смогу не скатиться в нищету, можно будет начать заводить полезные знакомства. Ведь среди тех, кто сейчас улыбался, были дети весьма родовитых аристократов. И если уж терпеть их ханжество и лицемерие, то хотя бы с прицелом на будущее. Ведь смог же я преодолеть все свои страхи и отвращения по отношению к мисс Биллов, получив огромный опыт ремесленника. Почему же мне не поступить так же и сейчас? «Конечно, Джеймс», – улыбнулся я сыну графа Ван Гора. «Предлагаю после 10, когда все лягут спать, устроить небольшую пирушку в моем домике. Я приглашаю всех». Сверстники радостно загалдели, а ко мне протиснулась Эмми Кулуа. «Реджинальд, а нам можно?» Так тихо спросила она, что я ее едва расслышал из-за шума остальных. Я посмотрел на девушку. За лето простушка преобразилась и, надев вполне приличное платье, выглядела не хуже Люси, которая ко мне сегодня не подходила, хотя я видел ее в толпе учеников. «Почему бы и нет?» – подумал я, рассматривая ее миловидное личико. «Дочка пекаря в этом плане ничуть не хуже дочери барона». «Конечно, Эмми». Я ласково улыбнулся ей, чем вызвал смущение и румянец на щеках. «Приводи, кого посчитаешь нужным». Попрощавшись со всеми до вечера, я поспешил покинуть территорию колледжа и найти извозчика. Нужно было закупить еды, сладостей и, главное, вина, чтобы достойно встретить своих гостей. И все это нужно было успеть сделать до встречи с директором. Для сэра Рональда я тоже припас подарок, поэтому поднимался к нему не с пустыми руками, а с бутылкой хорошего виски, что приобрел в том же винном магазине, что и остальное спиртное для вечеринки. «Добрый вечер, Реджинальд», – улыбнулся мне он, когда я постучался и прошел в его кабинет. Здесь я был не впервые, но меня всегда удивляло обилие книг, стоящих на полках и стеллажах. Я испытывал жгучее желание добраться до них. Большой глобус в углу комнаты и стена, на которой в рамках висели 10 пар знакомых мне перчаток, лучше всего говорили, кем являлся хозяин этого кабинета. Я автоматически посмотрел на свои, еще раз отметив дату. Хорошо, что снимать мне их нужно будет в канун Нового года. Внимание толпы к ним изрядно грело мне душу. «Это подарок вам, сэр», – я протянул ему бутылку. «Не знал, какое ваше любимое, поэтому спросил в магазине о приличном сорте». «Благодарю». Он удивился, но принял подарок, убрав его в стол. «Но давай поговорим о серьезных вещах». «Конечно, сэр, я весь во внимании». Я удобно устроился в кресле, что стояло рядом с его большим столом из красного дерева. «Я так понял, ты не знаешь о том, что совершеннолетним можно стать, пройдя специальный экзамен». «Нет, сэр, впервые слышу об этом, но вы же знаете мою ситуацию. Я готов попробовать, если вы именно это мне предлагаете». «Ты всегда был смышленым парнем», – улыбнулся мне он. «Помнишь сэра Артура?» «Главу тайной полиции?» «Да, его. Он предложил созвать комиссию, чтобы определить, готов ли ты вступить во взрослую жизнь. Не только тебя одного стало напрягать поведение твоего отца. Он встает против твоего роста как ремесленника, хотя знает, что это высшая цель каждого из нас – расти в своем ремесле, а также главная цель для государства – получать высококлассных антианимантов, которых всегда не хватает». «Вы видите во мне потенциал?» – напрямую спросил я, потому как понял, что заинтересовал этих двоих людей. Другой причины объяснить такое деятельное их участие в моей судьбе не было. «Ты нас раскусил», – засмеялся он. «Мы всегда замечаем и стараемся продвигать перспективных ремесленников. Как ты знаешь, сейчас с этим весьма туго». «Сэр Немальд просветил меня насчет этого», – согласился я. «Я уверен, что устные и письменные экзамены ты пройдешь. Ты ведь лучший ученик у нас на курсе. Но есть всего одна загвоздка». «Какая же, сэр?» – напрягся я, ведь счастье мое было всего в одном шаге, только подойти и взять. «Нужно показать комиссии твои способности как ремесленника». Не понял я. «Как именно, сэр?» «Тебе предоставят человека, а ты должен показать на нем результат, превышающий давление эссенции в 10 бар. Пройдя практику у сэра Немальда, ты же понимаешь, что это значит?» Я отлично понимал. На одной чаше весов были мои принципы, на другой – свобода. «Простите, сэр, мне нужно подумать». Настроение упало совершенно. «С этим у меня есть определенные трудности. Если бы кто-то подвел синхронизацию до нужного уровня, я бы показал отличные результаты. Но сам я не знаю, смогу ли. «Конечно, решать тебе», – пожал он плечами. «Если ты не готов, тогда лучше я напишу сэру Артуру, что ты отказался». Меня мучили противоречивые желания. То, что я знаю, как пытать людей и смогу подвести их к нужному уровню, у меня не было сомнений. Школа Фронт отдала массу вариантов, как это можно сделать. Но вот то, что я предам свои принципы, которые так сильно отстаивал перед сэром Немальдом, меня сильно смущало. «Сэр Ван Рональд, а можете не писать пока ничего сэру Артуру?» – попросил я. «Можно мне взять время подумать хотя бы неделю?» «Хорошо, Реджинальд, договорились». Он поднялся из-за стола, показывая, что разговор окончен. Так что пришлось попрощаться с ним и в тяжелых думах пойти к себе. Предстоящая вечеринка меня теперь совершенно не вдохновляла. Но поскольку слухи о ней разлетелись по всем старшим курсам и продукты с выпивкой я купил, то пришлось нацеплять на себя маску дружелюбия и готовиться к приему гостей. «Ой!» Голосы возня разбудили меня, и я открыл глаза. Судя по тому, что красная, как рак, и голая Эмми бегала по комнате, вчерашний вечер удался. Я, вопреки всем своим запретам и наказам, опять напился, поскольку не пить, когда за тебя поднимают тост за тостом, не было никакой возможности. Халява так всем понравилась, что людей все прибывало и прибывало. Некоторых из них я лишь редко видел, с некоторыми был знаком хорошо. К счастью, все закончилось, когда стали заканчиваться выпивка и еда. А поскольку кроме меня никто ничего не покупал, то пьяные тела стали растаскивать по домам, я же утащил себе ту, на которую положил глаз, и весь вечер старательно следил, чтобы ее стакан не пустил. Девушка вначале отнекивалась, но общественное мнение – страшная сила. Так что, как и мне, ей сначала пришлось пригубить, а затем сделать глоток. А потом все пошло само по себе. И в кровать я получил девушку со слабо ворочающимся языком, но очень покорную. Меня не остановило даже то, что она пыталась прикрывать свою девственность рукой. Впрочем, я быстро это устранил, как и саму ее невинность. Опыт, которым меня наградила Анна, явно превосходил неопытность и смущение девушки, впервые оказавшейся с парнем. «Эмми!» – позвал я ее. «Ты куда?» «Редж!» Она быстро одевалась и приводила себя в порядок. «Так нельзя было!» «Что случилось, дорогая? Тебе не понравилось?» «Как я скажу об этом родителям, Тедди?» «Может быть, проще не говорить ничего?» – задал я резонный вопрос. Девушка не стала мне отвечать, а выбежала из комнаты. Я лишь пожал плечами. После вчерашней вечеринки я был уверен, что у меня начнется новая жизнь. Где-то на Холборн-стрит. «Он отказался?» – удивился глава тайной полиции. «Вы же говорили мне, сэр Ван Рональд, что он мечтает об этом». «Значит, давление отца недостаточно сильно. Тем более у парня появились деньги, и он стал самостоятельным». Директор сидел за знакомым столом и, подлив себе в чашку чай, подул на него, прежде чем пригубить. «Может быть, отец наложит на них запрет? Он ведь все положил в банк?» «Тогда вы нарушаете свое слово», – заметил его собеседник и, решив польстить, добавил. «А это, знают все, в принципе невозможно». «Тоже верно. Тогда усилим давление». «Да, тем более вы говорили, что Ван Дир-старший узнал о способностях сына от ремесленника, который спас парнишку от смерти, и хочет наложить на это свои лапы». «Я уже планировал разыграть этот козырь. Придется ускорить работу в этом направлении. Главное, чтобы парень смог показать себя на комиссии». «За это не волнуйтесь, сэр Артур», — улыбнулся директор, ставя чашку на блюдце. «От моих бывших учеников, с которыми я поддерживаю отношения, пришла любопытная информация, что мистер Реджинальд смог показать в одном из экспериментов сэра Немальда результат в 20 бар. Понимаете, сэр Артур? 20 бар давления эссенции, насколько я помню, сейчас могут выдавать от силы десяток антианимантов». «Думаю, можно доверять вашей профессиональной памяти, сэр Ван Рональд». Глаза главы тайной полиции оставались холодными, несмотря на улыбку. «Ведь вы один из них». «Так что в любом случае, даже если Реджинальд просто сломает жертве пальцы или вскроет ее, он уже точно сможет показать больше 6 бар. А этого хватит, чтобы пройти комиссию». «Тогда договорились. Натравим на него отца и попросим банк задержать выплаты по его чекам. Если этого не хватит, выпустим его досрочно и пошлем на фронт. Хоть и не хотелось до этого доводить, но если не сработает наш план, то придется». «Согласен с вами». «Как, кстати, идет набор по новой программе?» Решив с основным вопросом, ради которого они собрались, глава тайной полиции спросил еще об одной интересующей его теме. «Набор идет отлично». Сэр Ван Рональд скривился, словно съел целый лимон. «Вот только качество оставляет желать лучшего». «Есть уровни вандира». «Вы издеваетесь, сэр Артур?» – удивленно воскликнул директор. «Они даже не дотягивают до уровня тех, кого мы отсеивали 2 года назад». «Все так печально». «Как вы понимаете, мы сами на это пошли, чтобы повысить количество ремесленников. Так что будем работать с тем материалом, который есть. Может, и найдем среди этого песка самородок». Они засиделись до темна, обсуждая вопросы, касающиеся новой реформы и ситуации с ремеслом в империи в целом. И только после полуночи сэр Ван Рональд покинул гостеприимный дом. Я сначала не понял, что меня разбудило, но что-то надоедливо вгрызалось в мой мозг, не давая спать. С трудом раскрыв глаза, я понял, что звонит колокол, которым полиция вызывала меня на работу. «Совсем забыл про это», – спохватился я, одеваясь и посматривая на часы. 5 утра. Явно что-то случилось. Сполоснув лицо и одевшись, я, позевывая, вышел на улицу, сразу поежившись от холодного утреннего ветра, который предрекал наступление осени. Кутаясь в пиджак, который не спасал ни от вездесущего тумана, ни от порывов ветра, я вышел за ворота. Хмурый инспектор стоял и ожесточенно дергал за веревку, к которой был привязан мой колокол. «Доброе утро, инспектор!» Я протянул ему руку. «Рад вас видеть!» Он тоже было протянул мне руку, но тут его взгляд наткнулся на мои перчатки. Зрачки его сузились в узнавании, и он убрал ее, хмуро сказав при этом. «Прости, Реджинальд, руку я твою не пожму. Я был на фронте и знаю, как достались тебе эти перчатки». Я расстроился, но не подал виду. «Все, значит, чистенькими хотят быть. А антианиманты по локоть в крови работают, добывая ресурс для империи». «Ваше право, мистер Райт. Так что произошло?» «Новое убийство. Кукольник вернулся». «Как?» – ахнул я. «Прошло почти 4 месяца с последнего убийства. Думал, все затихло». «Мы тоже думали». Он велел мне забираться в фургон. Но сомнений не осталось. Всю дорогу мы молчали. Я обижался на него, а он задумчиво покачивался из стороны в сторону, не обращая на меня внимания. «А почему Джеймс не приехал?» «С женой что-то, не вышел на работу сегодня». Дрейк пожал своими большими плечами, едва не погнув крышу фургона. «Опять рядом с доками?» «Если ты хотел спросить, рядом ли с вашим кварталом, то да, очень близко», – язвительно ответил он. «Меня уведомили, что все вопросы, связанные с этим маньяком, нужно задавать тебе. Это так?» «Угу. Я глава комиссии, отчитываюсь перед советом и все такое прочее». У меня еще больше испортилось настроение. «Но сами понимаете, что я могу один?» «Приехали, сэр!» — крикнул полицейский на козлах, когда инспектор собирался мне что-то сказать. В этот раз людей вокруг не было, только хмурые и сонные полицейские, часть из которых со мной поздоровались. «Мистер Вандир!» — окликнул меня голос. Обернувшись, я увидел своего бывшего арендодателя. «Привет, мистер Оливер», — обрадовался я. «Доброй ночи, сэр», — улыбнулся он мне в ответ. «Хотя, конечно, она не очень добрая для некоторых». Он кивнул головой в подворотню. «Я, собственно, сэр...» Он замялся и полез за пазуху, доставая кошелек. «Вот ваши деньги, сэр, я вычел оттуда только за дни вашего проживания». Я был потрясен. За суетой, фронтом и началом учебного года, сопровождающегося головной болью всех старших курсов из-за заполнивших всю территорию колледжа первогодок, я совсем забыл о деньгах, оставленных у семейной четы, которая теперь совестливо возвращала их мне. Что касается новеньких, то казалось, они были везде и всюду, принося шум и галдеж даже в библиотеку. Некоторых пришлось выкинуть оттуда, просто подойдя к их столу и положив руки им на плечи. Мои перчатки и тон подействовали, и они ушли галдеть на улицу. Новый эдикт императора внес сумятицу и в программу обучения. В первогодок с самого начала стали запихивать ремесло и все ему сопутствующее, оставляя остальные предметы, такие как естественные науки, арифметику и прочее, на другое время. Было такое впечатление, что их просто натаскивают на ремесло, чтобы понять, на что способен. Многие со старших курсов поняли, что зря они ныли в свое время, что второстепенные предметы не нужны для обучения ремесленника. То, что получится из нынешних студентов, не мог предсказать никто. Задумавшись о своем, я забыл взять кошелек, который протягивал полицейский. Я было протянул руку, как вспомнил о том, чем обязан всем полицейским из участка. «Оливер, а можно попросить тебя об услуге?» «Да, мистер Вандир». Он был удивлен, когда я подошел и сжал его кулак своими руками, зажимая в нем кошелек. «Можно устроить ребятам небольшой праздник после работы? Денег ведь будет достаточно?» «Сэр, тут слишком много». «Ну вот и отлично. Вы столько сделали для меня. Даже кормили обедами, пока я нищенствовал. Так что я просто хочу отблагодарить всех. Ты мне поможешь?» «Конечно, мистер Вандир». Было видно, что он расчувствовался. «А инспектор не будет против?» «Я с ним договорюсь», — подмигнул я. «Реджинальд, ты что там копаешься?» — напомнил о себе грозный рык из подворотни. «Иду, иду». Зайдя в подворотню, которую освещали факелом, я сразу насторожился. Что-то на месте преступления было не так. Я подзабыл подробности убийств, но одного привычного элемента точно не хватало, и это сразу бросилось мне в глаза. «Инспектор, тут не хватает...» — начал я говорить, повернувшись к нему. «Кишок, я знаю», — хмуро ответил он. «Теперь нам надо узнать, почему он сменил привычную картину». Я достал камень и осмотрелся. Ничего. Совсем ничего. Внутренностей, которые раньше говорили мне о том, что происходило с жертвами, по остаткам душ, больше не было. А части тела, составленные в привычную куколку, не излучали ничего. Мысль-догадка словно озарила меня, и я открыл рот, чтобы озвучить ее, как вторая мысль заставила меня молчать. «Это из-за меня», — была первая мысль. «Из-за меня он сменил почерк убийства. Он убрал то единственное, почему я мог его вычислять». Вторая же мысль была гораздо хуже. «А ведь о своих догадках я рассказал ограниченному кругу лиц. Лишь немногие посвященные знали о том, что кукольник выдал себя, дав нам улику, и это произошло сразу после того, как у меня появился новый камень. Не могло быть совпадением, что первая же жертва после длительного перерыва лишена единственной ниточки, за которую можно потянуть. Нужно составить список людей, кому я об этом рассказывал, и помалкивать до поры до времени». «Реджинальд, ты что-то нашел? Как-то ты странно притих». Я поднял голову и, убрав камень, посмотрел на инспектора. «Может, сказать ему? Он ведь заинтересован в раскрытии дела. Хотя нет, он может рассказать кому-то о моей догадке. И тогда точно дело пиши пропало». Я внезапно вспомнил об еще одной детали, которая атаковала мне сознание, но я никак не мог уловить, в чем она. «Если кукольник антианимант, а это я знаю точно, значит и работать он должен по законам антианимантов». Задрожав от нетерпения, я под внимательным взглядом инспектора подошел к куколке и, вытащив подарок Анны, разжал зубы у головы. Язык на месте, но вот губы так сильно повреждены, словно жертве их туго стягивали. Заметил я и перевернул голову, чтобы посмотреть место разреза, стараясь при этом не испачкаться. Место среза находится выше голосовых связок, так что неизвестно, разрезал ли их кукольник или нет, но определенно похоже на работу фронтового антианиманта. «Что-то нашел?» «Ты впервые так досконально осматриваешь голову?» – с подозрением спросил меня Дрейк. «Нет, сэр, просто задумался. Конечно, это странно и непонятно, но по-прежнему никаких следов». «Да?» – он с еще большим подозрением посмотрел на меня. «Жаль. Ну, тогда можешь быть свободен». «Мистер Райт?» – я решил отвлечь его от моей персоны, задав отвлеченный вопрос. «Да?» «А вы ставили дозорных у ворот квартала ремесленников? Ведь просто поставив человека, можно увидеть, кто уезжает ночью и когда возвращается. Сопоставить хотя бы даты и средства передвижения». «Ого, малыш-то наш растет», — хмыкнул он. «Уже в сыщики подался. Слышали, ребята, в наших рядах пополнение». «Дрейк, это не смешно», — заметил я, видя, как заулыбались стоящие рядом полицейские. «Ого! Я уже Дрейк, а не мистер Райт, не сэр!» Он засмеялся, но внезапно стал серьезен. «Ставили, парень, ставили, и не раз. На въезде, на выезде. Все бесполезно. У тех, кто выезжал и въезжал ночью, было алиби, которое подтверждали другие люди». «Спасибо, мистер Райт!» Я приложил пальцы к котелку и задумчиво направился к фургону. «А если этот кто-то, кто знает о расследовании так много и предупреждал кукольника о постах? Такое ведь возможно?» «Конечно. Надо подумать, что я могу сделать». Пока мы ехали назад, кое-какие мысли созрели у меня в голове. Я решил попробовать провести свое маленькое расследование. Хорошо, что возницей сегодня был Вилли, который, несмотря на наши дружеские отношения, видел, что я задумался и не приставал ко мне с разговорами. Когда мы доехали до места, я решил спросить его о помощниках, которые мне были нужны для того дела, что я придумал в дороге. «Вилли», — обратился я к нему, — «можно тебя попросить об услуге?» «Конечно, Редж». Он смущенно улыбнулся, стоя рядом с лошадью и поглаживая ее по нахальной морде, пресекая попытки залезть ему в карман. «Что я могу сделать для тебя?» «У меня тут появилась девушка, но я ее очень ревную. Понимаешь, о чем речь?» Я заговорщически подмигнул ему. «Поэтому мне бы не хотелось, чтобы моя просьба дошла до кого-то другого». У него расширились глаза. «Как ты мог подумать? Конечно, никому не скажу, я все понимаю». «Ну так вот». Я наклонился к нему ближе, доверительно прошептав. «Можешь посоветовать мне парочку беспризорников, которые могут это провернуть? Только чтобы не вороватые были и честно отрабатывали деньги, ну или хотя бы максимально честно». Он задумался, видимо, перебирая в голове варианты. «Но если ты готов заплатить вперед, он почесал лоб, сдвигая полицейский котелок назад, «то знаю нескольких ребят. Ребята, конечно, подворовывают, есть-то нужно, но и честные работы не чураются. Я их поэтому и не трогаю. Давай договоримся, что, скажем, в субботу пусть ждут меня в 3 часа в кафетерии на Черч-стрит у Матильды, знаешь ведь?» «Конечно, любимое кафе инспектора», – покивал головой он. Я протянул ему монету в 5 крон. «Держи, это чтобы заинтересовать их. Скажешь, я буду платить каждому по пенни в день, если будут работать на меня честно». «Ого, немного ли для беспризорников?» – удивился он. «Это ведь разовая работа», – успокоил я его. «Найдут, кто за ней ухлёстывает, а дальше я и сам разберусь». «Ну, так-то да», – согласился он, принимая деньги. «Хорошо, я договорюсь». «Спасибо, Вилли», — искренне поблагодарил его я. «Может, тогда же и заедешь к нам?» — опять засмущался он. «У Марты просто глаза загорелись, когда узнала, что ты был на фронте. Мои рассказы из старых рук ее уже не удовлетворяют». Я вспомнил их счастливые лица, а также свое обещание, данное тогда. «Посмотрим, Вилли». Я протянул ему руку. «Если будет время, то зайду, но не обещаю». «Хорошо, вот она обрадуется». Он словно и не слышал моей последней фразы. Радостно вскочил на козлы фургона и, залихваски свистнув, щелкнул вожжами. Лошадь его радости не разделяла, но покорно и не спеша тронулась в путь. Я покачал головой, вернулся к себе и переоделся. Я пропустил первый урок, так что на второй нужно было идти. Тем более это был новый предмет, который пропускать совершенно не хотелось. «Доброе утро, парни, леди!» Я зашел в класс и под веселое приветствие большинства уселся на свое место. Помахав рукой Эмми, я в ответ получил лишь ее гордый профиль. «Какие новости, Редж? Какие преступления ты сегодня раскрыл?» На правах моего якобы приятеля стал подтрунивать надо мной Джеймс. «Кукольник». Я пожал плечами, вызвав своими словами настоящий переполох среди женской половины. «Опять? Что случилось?» Ко мне подошла даже Дженнифер, которая меня на дух не переносила. Я выждал паузу, чтобы она подошла ближе, затем обломал их. «Тайна следствия, леди». В ответ я получил злобное шипение. «Джентльмены, дамы, прошу занять ваши места». Голос у двери заставил всех разбежаться. Молодой человек в своем необычайном светло-зеленом клетчатом костюме и странной шляпе прошел на учительскую трибуну. «Давайте знакомиться. Меня зовут мистер Норт О'Нейл. Можно просто мистер Норт». Он достал журнал и стал читать фамилии, а ученики вставали и представлялись. «Мистер Ван Дир», – дошел он до меня. Я встал и представился полным именем. Мои перчатки привлекли его внимание, и он неожиданно для меня язвительно спросил. «Людей подрошили, мистер Ван Дир? Или по протекции отца их получили?» Я сначала опешил от такого натиска и неожиданности. Ведь мы были вообще незнакомы, и так вести себя было неприлично. Гордость взяла свое, и я, поджав губы, процедил. «Мистер Норт, я антианимант, и эти перчатки получил на фронте, добывая из республиканцев эссенции душ. Что и как я делал там, можете запросить в тайной полиции. Я думаю, они предоставят вам подробный отчет. Мой отец тут ни при чем». Фактически я его послал, так как запрашивать что-либо в тайной полиции было бесполезно и опасно. С чего это вдруг преподаватель интересуется военными делами? Мы встретились взглядами, и между нами словно искра пробежала. Я прямо физически почувствовал, как он меня ненавидит сейчас. «Еще один сумасшедший», — удивился я. «Мы ведь только познакомились». «Также директор предупредил меня, что вы можете отсутствовать в любое время». Словно и не заметив моего выпада, продолжил он сверлить меня глазами. «Но это никак не избавит вас от экзамена и не даст вам привилегий на моих уроках, мистер Ван Дир». «Я и не прошу вас об этом, мистер Норт». Я выделил тоном слово «мистер», словно намекая на нашу сословную разницу. Он реально меня достал, пришел, обозвал, нагрубил, и все по непонятной мне причине. В классе наступила гробовая тишина. Наверное, если бы его глаза могли метать молнии, я был бы уже убит. А так он просто пошел дальше по списку, а я сел на свое место, все еще не понимая, что сейчас произошло. «Сегодня у нас будет вводное занятие». Закончив перекличку, начал он лекцию. «Я ознакомлю вас с азами инженерного ремесла и того симбиоза, который сейчас создавался между нами и вами. Великий во всех смыслах человек сэр Уинстон ван Червиваль является не только основателем вашего ремесла, но и первым по-настоящему гениальным инженером. Он смог заложить в основу использования всего человечества саму суть эссенции человеческой души как топлива и энергии для всех механизмов, параллельно разрабатывая сами устройства, которые приводились в движение этой энергией. Очень сложно было подобрать материалы, их состав, а также разрабатывать схему соединения человек-машина, чтобы простым прикосновением ладони ремесленника к проводящей пластине аниматрона он мог слить душу в накопитель, задача которого – удержать ее в таком состоянии и не внести вредные воздействия, из-за которых качество энергии снизится, и предотвратить ее утечку под влиянием времени. Я рекомендую вам к прочтению все его записи, касающиеся поиска и подбора материалов, поскольку на занятиях мы будем проходить часть из них, а также вы сможете наглядно убедиться, как различные материалы влияют на качество хранимых в них душ. Сегодня же ограничимся общими принципами. Итак, все накопители делятся на два основных типа – перезаряжаемые и неперезаряжаемые. В зависимости от типа накопителя используются и материалы, в которых хранится душа. Думаю, вы знаете, что одноразовые накопители, которые используют в хозяйстве и быту, состоят из стекла и меди. Ими мы можем заводить часы, использовать в ручных фонарях и прочих ручных инструментах и приборах. Израсходовав эссенцию, эти накопители сдаются вами в пункт обмена или выбрасываются. Теперь, что касается перезаряжаемых накопителей. Он достал из кармана монету и показал ее нам. Вот он. Самый совершенный на настоящий момент сплав ремесла и технологий, который двигает человечество. Имея точно такой же сопряженный интерфейс вывода, как и у неперезаряжаемых накопителей, одна и та же монета может быть разного достоинства. Влейте в нее душу на 2 пенни, достоинство ее будет равняться 2 пенни. Если вольете в нее на 10 геней, монета приобретет такое же достоинство. И все это благодаря мощному, но в то же время очень небольшому накопителю из лучшего горного хрусталя, в котором была просверлена полость, соединенная с выходным интерфейсом из тонких серебряных пластин. Именно поэтому пустая монета сама по себе стоит 1 пенни, хотя ее реальная себестоимость и намного выше. Но зато это позволяет заряжать и использовать ее многократно. Думаю, все знают максимальную вместительность накопителя монеты. Руку тут же подняла наша Дженнифер. «Да, леди». 100 геней, мистер О'Нейл», — ответила она и села на место, приподняв подбородок, словно сказала что-то из ряда вон выходящее. Любой студент, читающий чуть больше программы колледжа, знал это. «Верно. А какова максимальная мощность накопителя RS-100, мистер Ван Дир?» Его злой взгляд внезапно устремился ко мне. «Судя по названию, 100 бар». Я остался сидеть, поскольку он явно пытался разозлить меня. «И сколько это в гинеях?» 10 000 геней, мистер О'Нейл», — озвучил я сумму, от которой ахнули все в классе. «А сколько выдает один человек при полной синхронизации?» — продолжал допытываться он. 20 бар. Я все еще не понимал, куда он клонит. «Каких показателей достигли вы, мистер Ван Дир? Наверняка много и упорно тренировались на республиканцах?» «Поинтересуйтесь тайной полицией, мистер О'Нейл». Я не знал, секретная эта информация или нет, но нежелание отвечать на вопросы при его явном негативном отношении ко мне победило, и я решил нагрубить ему. «Хорошо. Сколько выдает обычный ремесленник, сэр?» Продолжал издеваться он. «Мистер О'Нейл, ваш тон и отношение ко мне явно основаны на каких-то предубеждениях». Он окончательно меня взбесил, и я поднялся из-за парты и решил выяснить все до конца. «Мы с вами до этого не были знакомы, но ваше поведение говорит о том, как будто на фронте я пытал ваших родственников». При слове «пытал» класс ахнул второй раз, а Эмми так вообще закатила глаза и едва дышала. Но больше всего я удивился реакции учителя. При словах о родственниках и пытках его лицо побелело от гнева, а кулаки стали с яростью сжиматься. Внезапно мне в глаза бросилась и его странная одежда, и его речь о республиканцах, и странный, едва заметный акцент. Шестеренки в голове щелкнув встали на свои места, а ко мне пришло понимание происходящего. «А вы, случайно, не бывший республиканец, мистер О'Нейл?» Задал я невинный вопрос, решив подтвердить свои наблюдения. «Иначе мне непонятны ваши нападки на простого студента». -9 баллов на экзамене за дерзость учителю!» Прошипел от ярости он, но не только мне, а всем вокруг стало ясно, что я попал точно в цель. Вот это новость! Наш новый учитель оказывается из республики. Как же интересно, его вообще допустили преподавать в колледже ремесленников. Хотел бы я знать. Я задал себе вопрос и не находил на него ответа. Я пожал плечами и сел на место. Его право назначать мне минусы. Но теперь хоть стало понятно причина его нападок. Видимо, с трудом взяв себя в руки, чтобы не ударить в грязь лицом перед классом, он продолжил урок, больше не замечая меня. «Военные накопители состоят из 4 ячеек, в каждую из которых вставлен алмаз с золотыми пластинами емкостью 2500 геней». «Алмаз?» Сегодня явно был день потрясения у тех, кто совершенно не посещал библиотеку. «Да, алмаз, мистер Вариан. Позже мы рассмотрим технологии сверления и синхронизации их в один комплект, чтобы отдача эссенции была равномерной из каждого из них». «Мистер О'Нейл», — подняла руку Эмми, — «а как устроен аниматрон?» «Мисс Кулуа, стыдно задавать такие вопросы на третьем курсе. Но ремесленники никогда особо и не интересовались теми инструментами, которые им помогают в работе, в отличие от своего основателя, который разбирался во всех тонкостях работы. «Редж, молчи», — приказал я сам себе. «Минус 9 баллов». Но хорошо. Если говорить примитивным языком, то несколько слоев серебра с вкраплениями паенита и стекла площадки, на которую вы кладете руку, эмулирует среду, по которой ремесленник легко передает душу от себя в накопитель. Аниматрон прогоняет эту душу через несколько очистительных накопителей из разных материалов, чтобы привести резонанс душ различных людей к одному постоянному значению. И только тогда вы можете получить единый продукт, который годен для заливки в любое устройство. Он продолжил рассказывать про синхронизацию, устройство сопряжения, но мне все это было мало интересно. Я знал это на втором курсе, хотя, конечно, для многих из моих однокурсников это было в новинку. Прозвучал колокол, отвлекая класс от учителя. «Хорошо, на сегодня урок закончен. Домашнее задание я отдам вашим кураторам». Он собрал свои вещи и, бросив на меня взгляд, удалился из класса. «Редж!» – кинулись ко мне все без исключения. «Ты пытал людей? Как? Как это можно?» Больше всех интересовалась Матильда Дергрант, которая всегда была тихоней, хотя, в отличие от той же Дженнифер, училась только на отлично. Мне лично была симпатичнее Джен, но, к сожалению, она терпеть меня не могла, а толстушка Матильда на ее фоне выглядела неказисто, так что распускать перед ней хвост я не стал и очень обтекаемо послал всех в тайную полицию, объяснив, что те, кто попадет на фронт, сами все поймут. Едва отбившись от друзей, я вышел на улицу, чтобы на перемене между уроками подышать и успокоиться. Этот бывший респ вывел меня из себя. Здороваясь со студентами, входящими и выходящими в основное здание, я не заметил, как ко мне подлетел какой-то человек и, схватив железной хваткой за ухо, потащил меня к воротам. Боль была такая, что я не сразу осознал, что шагаю за ним только потому, что казалось, что ухо сейчас оторвется. Мое и так непростое душевное состояние после ссоры с учителем окончательно упало, и я изо всех сил ударил его кулаком по голове. Человек даже не вздрогнул от моего комариного укуса, лишь остановился и удивленно повернулся ко мне лицом, продолжая держать мое ухо, еще больше его выкручивая. Тут я с удивлением понял, что это мой отец. И тут я увидел, что за этой сценой наблюдают все вокруг. Парни улыбались, а многие девушки хихикали. Это очень сильно ударило по моему самолюбию. «Ты, тварь неблагодарная, ударил меня!» Взревел он, дергая меня с силой за ухо, и я был вынужден подниматься вслед за его рукой на цыпочки. «Сэр, прекратите дергать меня за ухо!» – возмутился я в ответ. «Ты сейчас, ублюдок, пойдешь со мной и отдашь мне в банке все свои деньги, которые принадлежат мне. Я долго с тобой нянькался, но то, что ты присвоил себе 2000 гиней, выходит за все рамки, ублюдок!» Тут уже взбеленился я. «Да ты кто вообще такой, чтобы посягать на них?» – заорал я, несмотря на зрителей, которых собиралось все больше. «Я на фронте людей расчленял за эти деньги, и отдавать их тебе, тому, кто палец о палец не ударил!» Услышав ругань, он отпустил мое ухо и с короткого замаха ударил мне в скулу. В голове раздался звон, и я очутился на земле. «Ах ты, сучий потрох! Зубы отросли!» Он подбежал и стал бить меня тростью, а я, закрывая голову, подставлял руки, удары по которым отзывались страшной болью. «Да я тебя и ту сучку, которая тебя родила в нищете, сгною, твари неблагодарные! Вы у меня землю будете жрать от голода!» Зря он вспомнил про маму. Туман от удара по голове заволок мне глаза кровавой дымкой, и я, не помня себя, сорвал с рук перчатки и, пропустив удар тростью по лицу, схватил его за руку, силой потянув на себя душу. Именно потянул, потому что если бы я дернул ее одним движением, я наверняка убил бы его, а этого мне не хотелось. Все, что я хотел, чтобы он отстал навсегда от меня и мамы. Удары сразу же прекратились, и он сосредоточился, потянув в ответ мою душу, даже не стараясь вырвать свою руку из моей или ударом другой отбросить меня. Я впервые оказался в такой ситуации, когда тянул душу из человека, который мало того, что сопротивлялся, так еще и в ответ вытягивал мою. «Шутки кончились», — подумал я и, убрав свои миротворческие ограничители, силой дернул его душу на себя. К моему удивлению, впервые в жизни это не сработало, поскольку он был готов. Его душа, вместо того, чтобы перейти ко мне, лишь слабо дернулась в мою сторону. Практически сразу же он сильным рывком воли дернул в ответ мою душу. Я устоял, но пот заструился у меня по спине, а страх стал наползать на разум, поскольку я почувствовал, что в этой дуэли могу и проиграть. Но я сопротивлялся и сопротивлялся, отдавая лишь капли своей души. На его лицо вернулся звериный оскал, когда он почувствовал, что побеждает. Раздавшийся над нашими головами выстрел показался мне громче грома. Я едва не оглох и с испугу выпустил руку отца. Мотая головой, я сделал шаг назад. Практически то же самое сделал и он. «Кто вы такой, сэр, что нападаете на учеников?» Голос с полной ярости и злобы показался мне знакомым. Я едва не упал на землю второй раз, опознав, что меня спас сейчас мистер О'Нейл. «Да и я тебя...» Отец пришел в себя и, замахнувшись тростью, пошел на учителя. Следующий выстрел метко повредил трость, которая повисла на части древесины, которую вынесла пулей. Реальная угроза жизни, видимо, заставила его остановиться, поскольку он, играя желваками, процедил. «Пошел прочь отсюда, смерть! Это мой сын, а я его опекун. Так что не лезь не в свое собачье дело, если не хочешь лишиться лицензии!» «Сэр!» Это слово сейчас прозвучало как оплеуха. «Будьте добры покинуть территорию колледжа!» «Да я тебя...» Отец сделал шаг навстречу, но опять остановился, видя наведенный на себя револьвер. «А с тобой, сучонок, я еще не закончил». Он повернулся ко мне и, сплюнув на землю, направился к воротам, закинув остатки трости в кусты. Мистер О'Нейл, убедившись, что он ушел, даже не посмотрел на меня, направившись обратно в здание, где проводились занятия. «Спасибо!» – улетело ему в спину, но он даже не повернулся. Я встал, отряхнулся и пошел, сгорая от стыда, поскольку куча народу высыпала посмотреть на бесплатное зрелище. А тем, кто не знал, что произошло, конечно же, объяснили, что сэр Ван Дир, глава цеха ремесленников, отлупил тут своего сына. Пряча глаза, я пошел в класс, не отвечая на подначки знакомых и усмешки девушек. Сэр Ван Рональд. Вечером я пришел к директору. К тому времени я уже принял твердое решение навсегда избавиться от отца. Если он посмеет кинуть маму, то начать помогать ей финансово. Для этого я отправил домой телеграмму с просьбой предупредить меня, если тот перестанет давать им деньги. Я по поводу комиссии для совершеннолетия. Я уже слышал о произошедшем, Реджинальд. Мне очень жаль, но сделать я ничего не мог. Был бы это кто угодно, но не глава цеха. Печально покачал он головой. Это все очень неприятно. Представляю, каково пришлось тебе. На глазах у всех твоих друзей, товарищей, девушек, в конце концов. Его слова давили на больную мозоль самолюбия и собственного достоинства. Я и так весь день провел под постоянные насмешки и перешептывания, с трудом досидев до конца уроков. У меня всего один вопрос. Могу я взять себе ассистента? Я никак не мог понять, специально ли он сейчас нагнетал обстановку, подталкивая меня к самостоятельности. Он задумался и осторожно спросил. «Ну, по правилам это никак не оговорено. А кто это будет, если не секрет?» «Мой хороший друг, не волнуйтесь, он не подведет. Главное, чтобы можно было работать с ассистентом». «Хорошо, я договорюсь с комиссией. На какое число назначим ее?» «Думаю, через 2 недели будет лучше всего. Я как раз успею подтянуть себя по другим предметам. А вы мне скажете день и час, сэр Ван Рональд». «Хорошо, договорились, Реджинальд». Было видно, что он очень доволен произошедшим, и вкупе с тем, что он фактически подталкивал меня к принятию этого решения, нехорошее предчувствие закралось мне в душу. Как-то слишком много в моей жизни странных событий было переплетено с участием сэра Ван Рональда и главы тайной полиции. Я поспрашивал в участке про сэра Артура, но никто из них, даже инспектор, который работал здесь больше 7 лет, ни разу в жизни не видел его в глаза. А тут я, обычный студент 2-го курса обучения, лично получаю приглашение от человека, границы могущества которого мало кто может определить. С директором надо быть теперь очень осторожным. Они явно неспроста устроили вокруг меня танцы с барабанами, решил я, выходя из его кабинета. Я и раньше недоумевал, за что мне такое внимание, но после сегодняшнего особенно. Отец мало от кого мог узнать о точной сумме моего вознаграждения. Слишком много случайных совпадений в этом деле. В общем, все это очень странно, Редж. Надо быть осторожнее с этими людьми. Неизвестно еще, куда приведет дорожка, которую другие с таким рвением выстилают красными коврами. Зайдя на телеграф, я отправил всего 1 короткую телеграмму, страстно желая, чтобы у меня все получилось, и мне ответили. Подумав, я написал еще 1 маме, снова предупредив, что если отец лишит ее содержания, сразу написать мне об этом. «Надеюсь, летом смогу выкроить время и съездить домой», — решил я, выходя из здания телеграфа. «Эта скотина на все способна, так что надо будет все проконтролировать самому». Суббота, день. Кафетерий на Черч-стрит. Я сидел, наслаждался вкусными пирожными и смущал Матильду своими перчатками, когда с небольшим запозданием звякнул на двери колокольчик, и в кофейню вошли в волну и сетеребя потертые шляпы 3 мальчишек, одетых в грязное тряпье. Я заранее предупредил девушку о своих посетителях, поэтому она сразу пошла на кухню, чтобы вынести им еду. В том, что они будут голодны, я не сомневался. «Джентльмены, прошу присаживаться». Я показал на скамейку напротив меня и разговаривал с ними ровно и вежливо. Ведь, по сути, они сейчас были единственной моей надеждой. Просить кого-то еще о помощи сейчас было бы слишком подозрительно. Осторожно косясь на меня и толкаясь, они уселись и спрятали грязные руки под стол, чтобы не пачкать белую скатерть. Я сделал над собой еще 1 усилие, чтобы не замечать эту грязь и бедность. Сам недавно едва не опустился на этот уровень. Да и мальчишки, как и я, были в этом не виноваты. Только в отличие от меня, они не знали своих родителей и росли в таком окружении всю сознательную жизнь. «Думаю, вы не будете против отобедать», хотя и так было видно, как жадно они принюхиваются к запахам, исходящим из кухни. «У нас нет денег, сэр». Самый старший из них, 10 лет, с курносым носом, шмыгнув, вытер его рукавом потертого кафтана размера на 3 больше. «У нас деловые переговоры, джентльмены, так что счет оплачу я». Я с трудом удержал улыбку, увидев, как они дернулись навстречу еде, когда Матильда стала выносить тарелки с куриным супом и ставить их перед ними. «Ешьте, потом поговорим», — видя, что они смущаются, разрешил я. Дети жадно накинулись на еду и смели все за секунду. Девушка вынесла им 2-е, а затем пирожные и чай. И все это исчезло в мгновение ока в быстро чавкающих и жадных детских ртах. Наконец тарелки были убраны, и мы остались одни. Матильда пошла на кухню мыть посуду. «Ну а теперь к делу». Я стал серьезным, и они, до этого разомлевшие и успокоившиеся от обильной еды, сразу же подобрались. «Мне вас рекомендовал мистер Уильям Эртони, с которым я веду дружбу. Он сказал, что вы весьма надежны». «Мы честные воры, мистер», – пропищал самый младший, 8 лет, за что удостоился тумака от старшего. «И вы, получив задаток, должны понимать, что деньги в нашем мире никто просто так не платит, если он, конечно, не идиот или извращенец». Я сделал вид, что не заметил этой оговорки. «Вы не похожи на извращенца, сэр», – старший решил вести переговоры сам. «Не с этими перчатками. Ремесленники не убивают детей». Я хмыкнул, поразившись их осведомленности. «В общем, не буду больше тянуть кота за хвост и перейду к делу. Мне нужно, чтобы каждый день 2 из вас дежурили у ворот квартала ремесленников с вечера до утра и запоминали все кареты или машины, которые оттуда будут выезжать. Это вы сможете сделать?» «Если просто сидеть и смотреть, почему нет?» – пожал плечами старший. «Не просто смотреть». Я сделал ударение голосом. Нужно запоминать и потом рассказывать мне, как выглядели кареты, какие машины, какие люди там были. Мне это важно, а не просто количество выезжающих. Нужен кто-то с острой памятью, чтобы все запомнить и пересказать потом мне. «Тонни справится», — указал старший на малыша. «Он запоминает все, что видит». «Оплата будет достойной, джентльмены», — кивнул ему я. «Просто сидя на одном месте, вы получаете на каждого по пенни в день. Это ведь очень щедро». «Даже подозрительно щедро, мистер», — снова пропищал младший, снова заработав подзатыльник, но уже символически. «Мне просто нужно знать, кто и когда в день, который я укажу вам позже, покидал квартал ремесленников и на чем. Именно за это я плачу деньги, и результат мне очень важен. Поэтому, если вы рискнете обмануть меня или показать мне не того человека, я это быстро узнаю и очень сильно огорчусь». Я снял перчатки и достал из-под стола заготовленную клетку с крупной птицей. Под их недоуменными взглядами я открыл дверцу и, протянув туда руку, дотронулся до птицы, вытянув душу. Тушка без звука упала на пол клетки. Дети испуганно вздрогнули и отпрянули от стола. Я молча снова надел перчатки и внимательно посмотрел на них. Мое небольшое представление их явно впечатлило. «Джентльмены, это просто напоминание, что ремесленники не просто какие-то выдуманные страшилки из сказок. Забирать души – наша работа, как, например, Матильды встречать и кормить гостей. Просто работа, каждодневная и рутинная. Надеюсь, я понятно говорю?» Если я решил произвести на них впечатление, то добился противоположного эффекта. Я их запугал до смерти. «Но, джентльмены, на вас же можно положиться?» Я улыбнулся им, чтобы сгладить произведенный эффект, и, достав кошелек, положил на стол две монеты по 15 пенни. «За первые 10 дней работы. Через 10 дней мы встретимся. Вы расскажете мне о своих наблюдениях, которые я проверю. Если я останусь доволен результатом, мы продолжим наше сотрудничество дальше. Вас это устраивает?» «Более чем, сэр». Средний парень лет 10, до этого молчавший, одним движением руки смел монеты со стола. «Вам не о чем беспокоиться, сэр. Мы порядочные люди. Если нас не обманывают, работа будет сделана». «Тогда встретимся здесь через 10 дней в это же время». Я привстал из-за стола и протянул им руку, закрепляя сделку. «Пусть потом перчатку и придется отмывать, но без этого здесь никак. Пожатие руки в этом районе было равнозначно письменному договору, заверенному нотариусом». Когда они ушли, я стал расплачиваться с Матильдой. «Зайду через 10 дней, не против?» – улыбнулся я девушке. «Мистер Реджинальд, я всегда рада вас видеть», – вспыхнула она. «Как твои сердечные дела с инспектором?» – решил пошутить я. «Он все так же не отвечает?» «Я узнала, у него есть другая». Матильда покраснела и отвернулась. «Намного красивее меня». «Матильда», – я коснулся ее плеча. «Если ты прекратишь пытаться, ничего не будет вообще. Просто признайся ему и будь что будет. Ты хотя бы сделаешь все от тебя зависящее». Девушка обернулась ко мне с навернувшимися на глаза слезами и неожиданно прикоснулась губами к щеке. «Спасибо вам», — сказала она и, испугавшись своей смелости, убежала на кухню. Пожав плечами, я вышел за дверь, наткнувшись на знакомого мне по прошлому посещению мутного типа, который вместе с двумя рослыми парнями стоял на выходе из кафетерия. «А, хлыщ!» — обрадовался он, увидев меня. «Помнится, ты мне котелок задолжал с прошлой встречи». В отличие от прошлого раза, ни он, ни его бугаи не вызвали у меня ничего, кроме омерзения. Не обращая на них внимания, я поднял руку и свистнул, ища извозчика, которых почему-то не было в округе. «Эй, я с тобой говорю, гнида!» На плечо мне легла тяжелая рука, разворачивая к себе. Мое душевное равновесие и так было подорвано последними событиями, а тут еще столько навалилось сразу. Ссора с ублюдком, который называет меня своим сыном, предстоящий экзамен, кукольник. Все это не оставило в моем сердце ни грамма хладнокровия и выдержки. Я просто снял перчатку и одним махом вытянул его душу, прикоснувшись к руке, лежащей у меня на плече. Парень сложился и упал на мостовую, Раздался шум, будто мешок с чем-то тяжелым уронили на пол с небольшой высоты. Я молча посмотрел на оторопевших парней и, повернувшись к ним боком, но так, чтобы их видеть, свистнул еще раз. Наконец-то появилась коляска, и я забрался в нее, назвав адрес. Только когда я отъехал, бугаи отмерли и подошли к телу, стали его тормошить, все еще, видимо, не понимая, что их товарищ стал трупом. Странно, даже у детей с улицы больше мозгов, чем у этих взорвавшихся бандитов. Думал я по пути домой, не испытывая ни малейших угрызений совести по поводу смерти подонка. Напасть на ремесленника всегда было плохой идеей. А уж на обладателя синих перчаток – это надо быть тотальным тугодумом.